Утром следующего дня решила посетить доктора. За последнее время я употребила немало успокоительных, которые при беременности, в общем-то, нежелательны. Были опасения, что этим я могла навредить своему крохе, но результаты анализов и заверения врача меня успокоили. «Так, а где же наш папочка?» Лариса Николаевна указала взглядом на обручальное кольцо и, мягко улыбнувшись, коснулась кожи датчиком с прохладным гелем. «Неужели не смог выкроить время, чтобы посмотреть на ребеночка?» «Ох уж мне эти папаши! Сначала ничем не интересуются, мол, дело это не мужское, а потом при родах в обмороки падают». Я повела плечами, смущенно улыбнулась. В горле мгновенно образовался комок и захотелось плакать. «У меня нет мужа». Произносить эти слова, как оказалось, та еще пытка. Голос предательски сорвался, но я взглянула на экран аппарата УЗИ и заставила себя успокоиться. Теперь я должна думать о нем, моем маленьком новогоднем подарочке, моем чуде. Вернее, мы сейчас не вместе. Женщина, понимающе кивнула и, спасибо ей, с расспросами больше не лезла. А через полчаса я впервые за долгое время шагала по улице с улыбкой, сжимая в руке первые снимки моего малютки. И было так хорошо, так тепло, что сердце пело и хотелось кричать во всеуслышание, что я теперь не одинока.